Глава 14. Барабаны Аллаха. У подножия красной двойной башни донжона, возвышавшейся над воротами 7 этажей, собралась толпа. Дело шло к вечеру, дневная жара спала. Здесь было большое пустое пространство, где происходили военные учения или большие праздники. Там внизу, под крепостными стенами Аль-Хамры, выстроили деревянные помосты для публики и трибуны, затянутые пестрым шелком, для калифа и его сановников. Но было столько народа, что большая часть публики осталась стоять. Все предыдущие дни повсюду в городе объявляли, что властелин верующих объявляет большой праздник в день похорон своей возлюбленной сестры. В этот вечер неверный, который ее убил, будет предан смерти. Мужчины, женщины, дети, старики смешались в движущуюся пеструю массу, крикливую и оживленную. Крестьяне спустились с окрестных гор и коричневым пятном своих халатов выделялись среди красных, белых, синих и оранжевых платьев горожан. Люди показывали друг другу на отряды наемных воинов, прибывших из Магриба, на их длинные заплетенные в косички волосы, развивавшиеся над селамами с алыми ромбами на спине. Другие воины, одетые в темно-синие одежды и закрытые покрывалами, как женщины, со странными кожными щитами в миниатюрных рисунках, еще более, может быть, устрашали горожан своим видом, чем мавританские всадники в сиявших шлемах. Весь верхний город спустился сюда в праздничных одеждах, сияя золотом и серебром, и над ними резко выделялись одежды имамов, занимавших уже трибуну великого кади. Повсюду бродили высокорослые рабы-суданцы из дворца в платьях ярких окрасок и с кольцом в ухе. Они смеялись, как дети, в ожидании представления. Атмосфера ярмарочного гуляния и веселья царила над площадью. В ожидании начала представления городские бродячие артисты пришли на поле, уверенные, что здесь-то они найдут себе публику. Фигляры и фокусники, рассказчики, которые отбивали ритм ударами в тамбурины, черные и заросшие волосами заклинатели змей, в судорожном танце потрясая своими страшными питомцами, акробаты, у которых, казалось, не было костей, гадалки, предсказывавшие будущее, певцы, тянувшие гнусаво стихи из Корана или любовные поэмы, старые паяцы и шуты, одетые в черную кожу с седыми бородами, стенали и бубнили среди бури смеха, ловкие нищие со слишком проворными пальцами. Все мешалось с красной пылью, поднимавшейся из-под их ног. Пахло конским навозом и соломой. Над входными воротами в Аль-Хамру между зубцами появилось несколько человек. Один из них высокого роста, одетый в халат с оранжевыми полосами, шел впереди других. Калиф Мухаммед убедился, что все на месте и что представление может начаться. Вокруг огромной площади кавалерийские эскадроны в остроконечных шлемах и с белыми тюрбанами вставали на свои посты. На башнях Аль-Хамры, стоя на одной ноге, неподвижно задумались аисты. В это время в гаремных покоях женщины под деятельным управлением Мараймы готовили на вид бесчувственную Катрин. Стоя в центре комнаты, посреди вороха покрывал, шелков, раскрытых ларцов, драгоценных флаконов, она давала себя одевать, не произнося ни слова, похожее на статую. В комнате слышны были только крики Мараймы, всегда довольные тем, что делалось вокруг нее, и раздраженные вздохи усталых служанок. У правительницы гарема был вид жрицы, выполнявшей некий ритуал. Она резко выговаривала женщинам, которые одевали Катрин. Наряд был фантастической по роскоши. Тонкой и мягкой позолоченной кожи, вышитой золотом и изумрудами, были ее туфли без задников, из золотого муслина широкие шаровары, из золотой парчи коротенькая кофточка. Несметное множество украшений навесили на нее. Браслеты поднимались до середины рук, обручи на щиколотках, ожерелья-ошейники свисали до самой груди, наполовину открытые глубоким вырезом. Наконец, сказочный пояс, широкий и тяжелый, настоящий шедевр персидского искусства с бриллиантами, рубинами и изумрудами. Марайма с неким уважительным опасением положила его на бедро молодой женщины. Хозяин, послав тебе этот пояс, показывает свою волю сделать тебя своей супругой. Это украшение, некогда заказанное багдадским калифом Гаруном аль-Рашидом для своей любимой жены, является жемчужиной его сокровищ. После того, как багдадский дворец был разграблен, кордовский эмир Абд-эр-Рахман II купил этот пояс для той женщины, которую он любил. Потом пояс был украден. Господин Родриго де Бивар подарил его своей супруге Донье Химене, но после его смерти пояс был взят. Все султанши надевали его в день бракосочетания. Морайма замолкла, да Катрин и не слушала ее. Вот уже неделю она жила как лунатик, словно в некотором кошмарном сне наяву, что наполнило Морайму, а потом и весь гарем, суеверным страхом. Странный и глубокий сон, в который каждый вечер впадала Катрин, поначалу привел Мухаммеда в ярость, а потом в боязливое удивление. Ничто не могло победить этот сон, который продолжался многие часы подряд. Это выглядело так, словно рука самого Аллаха позаботилась о том, чтобы закрыть веки пленницы. Сначала, конечно, подумали о каком-то снадобье, но за ней велось пристальное наблюдение. Мухаммед уверился, что это знак неба. Он не должен трогать эту женщину, супругу убийцы, пока ее законный владелец еще жив, и после 3 дней перестал требовать Катрин к себе. Но Морайма, суеверная до мозга костей и склонная, как настоящая дочь Иуды, ко всему тайному, скрытому, предназначенному только для посвященных, была недалека от того, чтобы считать новую фаворитку существом сверхъестественным. Ее молчание, долгие часы отрешенности казались ей знаками Святого Духа. Действие снадобья Абу Аль-Хейра затуманивало сознание Катрин. Она жила, или, вернее сказать, ее тело присутствовало в комнате, ни мысли, ни боли, никаких чувств не выражали ее черты. Не будь она в таком состоянии ума, так ей была бы невыносима мысль, что Арно истязали голодом, жаждой, не давали ему спать в мрачном донжоне Аль-Хамры. Между тем, обеспокоенная тем, что ее чувства и рефлексы подавлены, последние 2 вечера страшной недели Катрин не дотронулась до варенья из роз и ограничилась тем, что делала вид, что спит. Она должна иметь ясную голову и верную руку в день казни. Последний мазок карандаша для бровей, и Морайма завернула Катрин в покрывало, вытканное золотом, которое окончательно сделало из нее странного и варварского идола. «Теперь время пришло», — прошептала она, предложив Катрин руку, чтобы помочь ей переступить порог. Но Катрин отказалась от протянутой руки. Она была убеждена, что путь, по которому она теперь шла, был ее смертным путем, что ей осталось совсем немного времени, и что ее сказочные наряды, в которые ее разрядили, были лишь погребальным саваном. Скоро она заколет кинжалом Арно, чтобы избавить его от еще больших и ужасных пыток, а потом себя, и все будет кончено. Ее душа, соединившись с душой ее супруга, полетит по голубому и горячему воздуху в лучах солнца, которое вскоре зайдет за снежные горы. И они навсегда соединятся, избавятся от боли, сомнений, ревности, оставив только неподвижные тела в руках палачей. Если подумать хорошо, этот день был прекрасен. Когда будущая султанша в сопровождении женщин и охранников из мощного отряда евнухов появилась на трибуне, калиф вместе со свитой уже заняли места. Но с ее появлением публика не замолчала. Народ принялся переговариваться, словно куры в птичнике. Среди нежных покрывал женщин, голубых, розовых, шафранных или миндальной зелени, Катрин сияла. Молча она встала на свое место на трибуне, менее высокой, чем трибуна калифа, рядом с которой она находилась. Трибуна была обрана голубыми шелками, и несколько ступенек соединяли ее с песком импровизированной арены. Мухаммед молчаливо смотрел, как она подходила, нервным жестом поглаживая свою светлую бороду. Их взгляды встретились, но именно ему пришлось отвести глаза от вспышки дикой молнии, метнувшейся из глаз Катрин. Нахмурив брови, он опять обратил внимание на арену, на которой появилась группа молодых берберских танцоров. одетые в длинные белые рубашки, обвешанные тяжелыми украшениями и накрашенные, словно девицы, с тонкими лицами, томными глазами и замкнутыми улыбками, эти юноши с легкими ногами покачивали сладострастно бедрами, подражая в странном балете со сложными фигурами жестом любви. Некоторые из них пели высокими голосами, аккомпанируя себе на трехструнных скрипках с суховатым звуком. Другие щелкали бронзовыми кастаньетами. Эти двусмысленные танцы не нравились Катрин. Она отвернулась. Ей трудно было выносить их манерные жесты, женскую мягкость на празднестве, устраивавшемся по поводу похорон и смерти. Толпа пришла сюда смотреть, как прольется кровь. Наверху, в королевской мечети, зловеще зарокотали барабаны, и громыхание прошло, как шквальный ветер над танцорами, которые бросились на земь, задыхаясь, и остались неподвижно лежать, пока удалялся этот разъяренный рокот. Тяжелые створки ворот семи этажей медленно растворились, и из них вышло торжественное шествие. Впереди шли музыканты. Играли раиты, флейты и тамбурины, затем на серебряных носилках 20 рабов несли на бальзамированное тело Забейды. Вот оно только что появилось, холодное тело под пурпурным длинным покрывалом, скрывшим ее с ног до головы. Затем большим отрядом шли черные евнухи под предводительством гигантского суданца с бронзовым лицом, который в знак траура опустил свою кривую саблю в землю. Появление процессии пробудило Катрин от презрительного безразличия, в котором она была. Забейда была мертва, но ее ненависть еще жила. Катрин почувствовала, как холодная ярость охватила ее при появлении этого тела, которому вот-вот будет принесена жертва. А тем временем рабы поставили носилки на низкий помост перед трибуной калифа. Мухаммад встал и подошел в сопровождении Бану Сараджа и еще многих сановников и видных государственных лиц и склонился перед останками своей сестры. Катрин захотела отвести глаза, но почувствовала на себе невыносимо настойчивый взгляд как раз с той стороны. И тогда среди свиты калифа она узнала Абу Аль-Хейра. Высокая и широкая фигура командира охраны скрывала от нее до сих пор щуплую фигурку ее друга. Из-под огромного оранжевого тюрбана, которую он обожал, маленький врач упорно смотрел на нее, и когда, наконец, их взгляды встретились, Катрин увидела, что он незаметно и быстро улыбнулся ей и отвернул голову, словно для того, чтобы она посмотрела в направлении его взгляда. И тогда она обнаружила стоящего в первом ряду толпы Готье. Стоя со скрещенными руками, он довольно хорошо играл роль любопытного. Все так же одетый в длинную холщовую блузу садовника, нахлобучив до глаз что-то вроде красной фетровой воронки, он казался совершенно спокойным и мирно настроенным, словно пришел посмотреть на веселый праздник, а не на казнь. Затем глаза Абу вели ее дальше, к группе мавританских всадников, и Катрин узнала Жосса под шлемом с высоким позолоченным гребнем. По правде говоря, ей стоило это некоторого труда. Такой же темнокожий, как и его сотоварищи, с лицом, на котором красовалась черная бородка, сидя в кожаном вышитом седле, держа в руке копье, парижанин вполне походил на диких и воинственных мавров, окружавших его. Ничто его не выделяло среди прочих всадников, и Катрин восхитилась искусством, с которым играл свою роль бывший нищий бродяга. Он словно не интересовался вовсе тем, что происходило перед ним. Он сдерживал свою лошадь, которая была возбуждена, казалось, до крайней степени. Она танцевала на месте, и если бы не ловкость и умение всадника, безусловно, устроила бы беспорядок. Вид трех друзей воодушевил Катрин. Она знала, что они смелы, преданы, готовы на все, чтобы спасти ее и Арно. Их воля, которую она чувствовала, приободрила ее. Разве можно приходить в отчаяние с такими людьми? Долгая церемония последовала за появлением тела принцессы. Были песни, торжественные танцы, бесконечная речь внушительного старика со снежной бородой, длинного и сухого, как тополь зимой, чей взгляд под белой всклокоченной порослью горел фанатичным огнем. Катрин уже знала, что это был великий Кади, и вонзила ногти в ладони, слыша, как он взывал гневу Аллаха и Калифа на голову неверного, который осмелился занести кощунственную руку на дочь пророка. Когда, наконец, он замолчал, произнеся свое последнее проклятие, Катрин поняла, что пришел для Арно смертный час, а значит, и для нее самой. И слабый свет надежды, который зажгло в ней присутствие друзей, погас. Что могли они сделать втроем против этих людей? Казалось, воздух был пропитан ненавистью к этому неверному и свирепой радостью от предвкушения его смерти. Оставался один Бог. Катрин обратила к Господу, к Пречистой Деве монастыря в Пюи, к святому Иакову, компостельскому, пылкую, но краткую молитву о поддержке. «Еще немного сил, о Господи!» — умоляла она. «Еще совсем немного сил, чтобы хватило смелости нанести удар». А там, за крепостной стеной, опять зарокотали барабаны. Душа Катрин задрожала. Ей казалось, что она слышит угрозу в этом медленном рокоте, словно то было биение сердца, готового угаснуть. В этот момент палачи Калифа переступали ворота дворца. Они имели внушительный вид, мускулистые и черные, как безлунная ночь. Одетые в рубашки с завернутыми рукавами, в широкие в сборку короткие штаны желтого цвета с красной вышивкой, они были нагружены множеством причудливых инструментов. Их вид заставил побледнеть Катрин. Они развернулись цепочкой вокруг площади, расталкивая толпу, которую охрана плохо сдерживала. В то же время отряд полуголых рабов поспешно установил перед трибуной, которую занимал Мухаммед, низкий помост, эшафот, на котором они прикрепили деревянный крест, похожий на те, что возвышались когда-то на холмах у Иерусалима, но гораздо ниже, для того, чтобы палачи могли с удобством пытать осужденного. Толпа затаила дыхание, пока продолжались эти мрачные приготовления. Но приветственными возгласами встретило появление огромного и сутулого негра, сухого, как ствол черного дерева. Рабы принесли жировни, куда засунули целый набор железных прутьев, щипцов и клещей. Огромный негр шел небрежной походкой и на плече нес мешок с ковром, в который он должен был положить голову казненного, чтобы показать ее калифу перед тем, как прикрепить ее к башне правосудия. Это был Бекир, главный палач, важное лицо, о чем и говорил его наряд из пурпурного шелка, расшитый серебром. Он торжественно поднялся на эшафот, встал там неподвижно, выгнув торс и скрестив руки в ожидании осужденного. И опять зарокотали барабаны. Под золотыми покрывалами Катрин стало душно. Она укусила себя за руку, чтобы не кричать. Ее безумный взгляд поискал Абу, но врач опустил голову в смехотворном тюрбане. У него был такой хрупкий вид, так одинок он был среди всех этих людей, пребывавших в великом возбуждении, что Катрин испугалась. Предпримут ли ее друзья хоть что-то? Это же было безумием, ибо все должны были погибнуть. Нет, лучше только двоим погибнуть. Готье сохранял каменную неподвижность. Катрин увидела, как он вздрогнул, когда в третий раз заскрипели ворота Аль-Хамры. У подножия красных стен, между огромными окованными створками, появился осужденный. Не в состоянии сдержать себя, Катрин вскрикнула от ужаса. Бледный и почти голый, с тряпкой, закрученной на бедрах, в тяжелых цепях Арно спотыкался, ослепнув от солнечного света. С завязанными за спиной руками, с заросшим бородой лицом и блуждающими глазами он пытался, однако, твердо держаться в этот последний час. Но споткнулся о камень, упал на колени. Шедшие рядом охранники поставили его на ноги. Отсутствие сна и пищи сделали свое дело, и охранники вынуждены были поддерживать осужденного, когда он спускался под гору. Уцепившись за Катрин, Мараима отчаянно пыталась заставить ее сесть, но молодая женщина, застыв от жестокой боли, не слышала, не видела более ничего, кроме этого высокого смуглого тела, которое мавры тащили на казнь. Между тем потемневший взгляд Мухаммеда остановился на молодой женщине и не покидал ее. Мараема тихим голосом умоляла: «Заклинаю тебя, свет зари, возьми себя в руки, приди в себя, хозяин на тебя смотрит». «Да пусть смотрит», — простонала молодая женщина сквозь зубы. «Мне-то что?» «Его гнев может пасть на голову осужденного», — прошептала смиренно старая еврейка. «Поверь мне, не веди себя заносчиво. Великие мира сего умеют заставить жестоко заплатить за унижение. Мой народ это знает». Катрин не ответила, но поняла. Вдруг калиф откажет ей в своей омерзительной милости. Если он помешает ей избавить любимого от ужасающих пыток, которые имелись в запасе у палачей. Она медленно согнула колени, села на место, но все ее тело нервно дрожало. Ей казалось, что она сейчас умрет, и попыталась бороться против охватившей ее слабости. Вся ее душа, вся жизнь сконцентрировались в глазах, устремленных на человека, который должен был умереть. Палачи уже втянули его на эшафот, поставили у самого креста и поддерживали его руки вдоль планки, пока не привязывая их. Вскоре что-то просвистело в воздухе, и толпа приветствовала это одобрительным возгласами. Арно глухо застонал. Стоявшие у подножья трибуны калифа два лучника выстрелили, и их стрелы, пущенные с дьявольской ловкостью, вонзились в раскрытые ладони, пригвоздив их к кресту. Арно побледнел, пот потек по его щекам. Истерические крики женщин наполнили площадь. Катрин вскочила. Один из палачей, вынимая из жаровни длинный железный прут, покрасневший на огне, подходил теперь к осужденному, поощряемый криками толпы. Вне себя от ужаса Катрин вырвалась из рук Майрамы, которая напрасно попыталась ее удержать, спустилась на арену и встала напротив Мухаммеда. Толпа смолкла. Палач замер на месте, полный удивления. Что хотела эта женщина, одетая в золото, о которой по всему городу говорили, что калиф должен на ней жениться в тот же вечер? Голос Катрин взвился над толпой. «Разве это, калиф, ты мне обещал? Чего же ты ждешь, чтобы исполнить свое обещание и сдержать свое слово? По крайней мере, ты знаешь, как это называется». Она говорила по-французски, чтобы его подданные не смогли понять ее слов. Если она его унизит перед народом, это будет тяжко и отвратительно. Но тонкая улыбочка блеснула на губах калифа. «Я только хотел посмотреть, как ты к этому отнесешься, свет зари. Ты можешь сделать то, что я тебе обещал, если таково твое желание». Он встал, властно смотря поверх толпы, которая замерла в ожидании. «Слушайте, вы все, верные подданные королевства Гренады, вечером женщина, которую вы видите рядом со мной, станет моей женой. Ей принадлежит мое сердце, и в качестве подарка на свадьбу я позволил ей убить своей собственной рукой убийцу моей возлюбленной сестры. Справедливость требует, чтобы тот, кто убил женщину, умер от женщины». Разочарованные ворчания толпы длилось всего один миг. Отряд лучников, стоявший перед трибуной, поднял свои луки. Когда калиф говорил, протестовать запрещалось. Умоляющий взгляд Катрин поискал Абу Аль-Хейра, но врач не пошевелился. Так и есть. Он был бессилен. И горечь проникла в сердце молодой женщины. Он оставил ее в самый жестокий момент. Он поступил, как все. Жизнь ему была дороже, чем дружба. Между тем раб встал на колени перед ней, держа в руках золотой поднос, на котором мрачным светом сиял кинжал Монсалви. Катрин с жадностью схватила его. Серебряный ястреб очень удобно лег в ее ладонь, как родная птица. Наконец-то в ее руках оказалось избавление Арно и ее собственное. Выпрямившись во весь рост, бросая вызов Мухаммеду, она с вызывающим видом сорвала с себя позолоченную мишуру, закрывавшую ей лицо. «Я не твоего племени и не твоей религии, султан. Не забывай этого». Потом, гордая, она отвернулась от него и, высоко неся голову, пошла к эшафоту. Вот так. Наступил час ее наивысшей славы. Через минуту ее душа и душа ее супруга отлетят вместе к золотому солнцу в голубые дали. Они будут легче тех черных птиц, что летают теперь наверху. Толпа молчала, невольно покорившись прекрасной женщине, которая несла смерть мужчине, распятому на кресте. Великолепное и редкое зрелище. Оно, конечно, стоило больше варварского удовольствия смотреть на пытки. Арно поднял голову. Его удивительно светлый и волевой взгляд встретился со взглядом Катрин, потом Арно отвел глаза и устремил их на калифа. «Я отказываюсь от этой так называемой милости, господин султан. Быстрая смерть, которую ты обещал этой женщине, для меня — это и бесчестие. Какой же рыцарь, достойный своего имени, согласится умереть от руки женщины? Да еще хуже — от руки своей жены, ибо кроме моего бесчестия ты еще хочешь возложить на нее свое преступление и сделать из нее убийцу своего мужа. Слушайте меня, вы все!» И голос Арно усилился, громом покатился над толпой. «Эта женщина, обряженная в золото, которую ваш султан собирается положить этой ночью себе в кровать, является моей супругой, матерью моего сына. Убивая меня, он ее освобождает. И еще знаете, что если я убил Забейду, то сделал это из-за нее, чтобы спасти от пытки насилия. Чтобы та, что выносила моего сына, не была осквернена презренными рабами. Я убил Забейду и горжусь этим. Она не заслуживала жизни. Но я отказываюсь умирать от руки женщины. Отойди, Катрин». «Арно», — умоляла молодая женщина, обезумев, — «умоляю тебя во имя нашей любви». «Нет, приказываю тебе уйти, как приказываю тебе жить ради сына». «Жить? Ты знаешь, что это значит? Дай мне ударить, или...» Но два стражника уже прошли к молодой женщине и завладели ее руками. Мухаммед догадался, что она убьет себя после того, как убьет Арно. Ее гневный крик покрыл голос Арно. Теперь он говорил слабее, ибо от мук начал задыхаться. «Пусть твои палачи подходят, калиф. Я тебе покажу, как умирает Монсалви. Да сохранит Бог моего короля и помилует мою душу. Я хочу умереть с тобой. Я хочу...» По злобному знаку калифа палачи опять взялись за свои инструменты. Среди толпы поднялся рокот. Все обсуждали смелые слова осужденного, удивлялись и почти жалели его. И вдруг за красными стенами Аль-Хамры опять зарокотали барабаны. Все головы поднялись, люди замерли, ибо бой барабанов на этот раз не имел ничего общего с представлением. Громкий, быстрый, нечто вроде набата, в который бились яростным возбуждением. Одновременно во дворце крепости раздались вои, жалобы, крики ярости и боли. Двор калифа и огромная толпа все притихли, прислушиваясь, ожидая, что последует дальше. Абу Аль-Хейр наконец решился пошевелиться. Не заботясь о приличиях, он широко зевнул. Сейчас же Жос отпустил свою слишком нервную лошадь, которую с таким трудом сдерживал, и она принялась скакать галопом во всех направлениях, создавая ужасный беспорядок в рядах охраны. В это время Готье, опрокинув своих соседей, стал наносить удары по головам охранников, которые сдерживали толпу с его стороны, и бегом продвигался к эшафоту. Гигант будто сорвался с цепи. Охваченный священным гневом, он в несколько мгновений положил на землю охрану Катрин, палачей и даже гигантского бекира, которому пришлось выплевывать зубы, когда он покатился под копыта лошади Жосса, вставшей на дыбы.